Глава 4. Море было соленым и теплым, таким ослепительно синим, будто небо случайно проткнули иголкой, оно протекло и растворилось в воде. Пахло магнолией и можжевельником, темными густыми мазками расчерчивали пейзаж кипарисы. Мы с Элен стояли в двух шагах от обрыва и смотрели то вдаль, то на волны внизу. «Когда боги хотят наказать, они делают нас слепыми», — с горечью упрекнула Элен, чуть подталкивая меня вперед. «Я хотела жить. Понимаешь, Алька?» Я кивнула, а она рассмеялась каким-то холодным, озлобленным смехом. «Что ты можешь понимать, овечья душа? Всепрощающая и всеблагая, я согласилась на фарс со свадьбой, чтобы познакомиться с Тами. Я ждала ее, подругу невесты, как ждут чудо в новогоднюю ночь. Тебя предала, себя предала, уступила гостиницу Кандашову все ради знакомства с Григом, единственным, кто мог бы спасти, вытащить из этого ада. И чего добилась? Поссорилась с ним. Не узнала Воронцова. Правда забавно? Григ способен тебя излечить?» Я не верила в целительский талант Воронцова, но все равно задохнулась надеждой. «Почему ты сразу не сказала, Элен?» Ленка посмотрела со знакомым прищуром. «Есть вещичка, которая ему позарез. Один маленький артефакт, утерянный когда-то орденом Субаш. Компонент исцеляющего ритуала, который спасет Тамару. А уж ради прекрасной Тамии Григ совершит невозможное. Знаешь, самоотверженность Грига давно стала шуткой в исподних кругах, сальной такой, лоснящейся, будто он любит Тамару далеко не братской любовью, оттого не замечает прочих красавиц, оттого ненавидит ухажеров сестры. Я могла бы заключить договор и получить пусть не прежнюю жизнь, но богатство, защиту и статус, если б не ты, дорогая». Море лизало прибрежные скалы, как щенок лижет руки хозяина. Ластилось и виляло хвостом. Обнажало клыки подводных камней в ожидании свежего лакомства. Элен снова подтолкнула меня к обрыву. На один незаметный крохотный шаг. «Ленка, я знаю, где искать Грига. Еще не поздно заключить договор. Мы все исправим, сестренка». Я впервые ее так назвала, искренне от души, потому что любила всем сердцем, словно родную сестру, единственную близкую душу, способную принять мои слабости, не осудить за них, но помочь. Элен скривилась и цыкнула зубом, будто съела что-то нестерпимо горькое. «В том-то и дело, что поздно. Вещицу я упустила, она даже не у тебя, видишь ли, она в тебе. Достать ее можно единственным способом – провести ритуал изъятия сердца. Ты же сама отдала амулет, вскрыла меня, как консервную банку. Ошиблась? Но кто же знал? Столько лет носила звезду, и она была твердой, как лед, а ты впитала ее, будто крем. Еще шаг под напором ладони. Однажды они до тебя доберутся, Воронцов и его ненаглядные. Однажды предъявят счет и Грик вырвет у тебя из-под ребер сердце, как вырвали его у меня. Вот тогда мы вновь встретимся, Аля, здесь, у синего моря забвения. Но захочу ли я столько ждать? Только теперь я заметила, что в груди у Элен дыра, и платье залито темной кровью, мертво-сизый, неприятный на вид. Из-под ткани прорываются обломки ребер, скалится щербатой улыбкой. А в воздухе остро пахнет грозой, и звуки вокруг потеряли гармонию. Из моих ушей и ноздрей тонкими струйками стекло серебро, что-то загорелось внутри, засоднило, согнуло в приступе кашля. Из синего-синего моря, из влажной искристой глубины вдруг вынырнул изящный блондин со слепительно-голубыми глазами, взлетел над водой, заспешил к обрыву и протянул руки к Элен. «Вот и ты, моя королева, как долго я ждал, принесла звезду». Ленка лукаво улыбнулась в ответ и пнула меня ногой, заставляя шатнуться к самому краю, угощением былому любовнику, засохшим куском пресловутого торта, с которым никак не могла расстаться. В этом был ее мерзкий план – заставить меня бросить дом и друзей, променять талант и мечты на убогую халтуру за рюмку вина, сломать без жалости, без сантиментов, заманить на Черноморское побережье в то самое место, где встретилась с ужином, доставить ему и звезду, и пищу. Блондин, прекрасный и светлый, как пар над водой в предрассветный час, смотрел на Элен с обожанием. Жертва возложена на алтарь, свечи зажжены, ножи заточены. Но я уже не была едой. Из запястья прорастали колючие стебли, а в жилах струился серебром амулет, расплавившийся в жаркой крови. А такую, как я, обломают зубы из-под и покруче двух мерзких лярв, больше ни на что не способных. И все же было противно и больно от того, что даже в посмертии Ленка меня предала. Она просто хотела выжить и не видела другого пути, изувечила нашу дружбу, вывернула меня наизнанку. Но как же легко себя оправдала. Так горько, что слюна становится ядом и проедает нутро. Я зажмурилась и плюнула в Ленку, возвращая подаренную отраву. Лярва зашипела от боли и злости, а я ударила подругу детства, хлестнула стеблями в тот самый миг, когда закатное солнце рухнуло в бездну воды. Его свет излился багряной кровью под ноги обольстительному исподу, зависшему над поверхностью моря. Небо нахмурилось, потемнело, окрасилось в total black. Мгновение, и обрыв перед нами, и море внизу, и штрихи кипарисов сбрызнуло соком взошедшей луны, едким, густым, лимонным. Вода под блондином вдруг всколыхнулась, зазвенела виртуозным стаккато звезд. Мелькнула спина неведомой твари, длинной сверкающей чешуей с гибким хребтом, украшенным гребнем. «Морской змей или дракон?» — удивилась я, упираясь ногами в острые камни обрыва. «Откуда бы в наших морях?» В памяти всплыл, как медуза со дна, солнечный день на Поклонной горе. Лёшка, тычащий указательным пальцем в фигуру мощного змея, порубленного как колбаса. «Зачем Георгий Победоносец, — смеется захмелевший от пива Лёшка, — издевается над трупом дракона? Зверь валяется без башки, а в него тычут палкой и топчут копытами. Между прочим, реликтовый вид. О, гляди, какой птеродактиль!» В Лёшкиных словах был здравый смысл, но жгучий стыд за его поведение приглушал доводы разума. Нельзя так вести себя в Парке Победы. А теперь невероятная масса воды закручивалась в водоворот, множащий лунные искры, ранившие из-под лярву осколками внеземных витражей. И стучало в голове. Дракон. Все говорят, что святой Георгий в древности победил дракона. Но на многих иконах монстр с гибким чешуйчатым телом, свитым в тугие кольца. Опасный летающий змей, от которого спасали Москву. Не его ли потомок в данный момент взбивает море в соленую пену? Из воды поднялись острые струи, пронзили насквозь тело блондина, шею, легкие, печень и сердце. Закричали в унисон сразу двое, из-под от боли, Элен от ужаса. А потом их, как пятна, отстирали с изнанки, насовсем, без права перерождения. Снова запахло магнолией, кипарисами и можжевельником. Оглушили треском цикады, звезды проступили на нотном стане, зарождая мелодию космоса. Все будет так, как и должно было быть, даже если будет наоборот. Не жалей о подруге, она давно умерла, а оболочка сгнила и распалась. Прах к праху, гниль к гнили. Таков исход. «Вкусно!» — услышала я легкий шелест не ушами, а внутренним исподним слухом, к которому привыкла с детства. «Сладкие твари, сочные, обожаю души с гнильцой». Над поверхностью помрачневшего моря проявилась рогатая голова, зашевелила ноздрями, втягивая влажный соленый воздух. Дракон вынырнул из глубины, поднялся вертикально над хлестнувшими волнами, слегка изгибаясь могучим телом. Посмотрел на меня глазами-звездами, пригвоздил к месту кратким взмахом ресниц. Он был утонченно красив, привораживал извивами тела, заплетал кольцами длинный хвост, увенчанный костяной пикой, острый, словно клинок. Нефритовая чешуя на брюхе сменялась антрацитовой, ближе к хребту, вбирала в себя лунный свет и рождала зеленоватые всполохи. Я упала на колени перед драконом и утонула в волшебной музыке, порожденной его полетом, переплетением черных колец, ровным стуком звериного сердца, гулом крови под чешуей. Смотрела в пылающие глаза и блуждала средь звезд, обернувшись кометой. «Вот она что! Интересно!» — вновь послышалось в шуме прибоя. «Так далеко и так близко, придется ждать полной силы. Ты звенишь, как бензин, и течешь серебром. Но не ты нужна мне, глупая девочка, верящая в добро. Мне нужны 8 звезд. Я спас твою жизнь, теперь ты в долгу. Сумеешь собрать все части?» Черные розы, вопреки моей воле, угрожающе метнулись навстречу дракону и сгорели в лимонном пламени круглой и едкой луны. Дракон не заметил жалкой попытки освободить сознание. «Я чувствую сталь, бетон и свист ветра под облаками. Спасибо за подсказку, дитя. Возвращайся в клетку под толщей земли. Я приду за тобой в финале». Невероятный зверь улыбнулся, взмахнул усами, закрутился спиралью и нырнул в прохладную глубину в переплетение бликов и волн. Меня вырвало серебром и пеплом, оставшимся от стеблей. Закрутило в вихре, швырнуло на нары в подземной тюрьме бюро. Такие привычные жесткие нары, прям-таки дом родной, а не камера. «Командор, Аля очнулась!» — услышала я голос Данила. «Как себя чувствуешь, цветочек аленький?» С минуту я пыталась настроиться, прежде чем поняла. «Цветочек аленький — это я. Поздравляю, Данила Обухов. Так мое имя...» «Никто не коверкал. Ты — безоговорочный лидер». «Вы схватили убийцу Элен?» — спросила я вместо приветствия. Обухов жестом пригласил на выход. Я помнила все, что случилось вчера. Как погибла Ленка. Театрально. На сцене. Как Данила спас от неведомой жути. Помнила Грига и полет над шоссе. А еще допрос с пристрастием от Фролова. Я требовала у командора бюро немедленно разыскать убийцу и расстрелять без суда. Я жаждала крови той мерзкой твари. Хотела спустить ее капля за каплей, иссушить, а потом разорвать на клочки. «Голубушка, и это все из-за лярвы?» — уныло отбивался Фролов. «Конечно, мы будем искать. Нам гастролеры в Москве не нужны. Во время погони на Садовом кольце пострадали десятки простых людей, незнакомых с исподним миром. Это требует разбирательства. Что же до лярвы? Она Элен!» Меня колотило, будто схватилась за электрический кабель. «Чем вы лучше нее? Колдовать умеете? Не так часто жрете людей? Так знаете, сама отыщу убийцу и разберусь с ним без вашей помощи. Я отомщу за подругу». Даня картинно прочистил ухо. Командор не снизошел до демонстрации чувств, лишь едва заметно пожал плечами. «Мне казалось, они уже сделали выводы, но со мной обсуждать не хотели. У бюро ведь свои резоны. Им выгоднее поторговать информацией, кого-то прижать, чтобы сидели смирно, кого-то выдворить из столицы. По-тихому, без кровавых разборок. Подумаешь, лярве вырвали сердце». а когда я стала дерзить, разбила любимую чашку Фролова и пинком сломала ножку стола, меня от греха повязали и сунули в клятый подвал, предварительно заткнув рот конфетой. Усыпляющий Мишка на севере подействовал безотказно. Вот только сон приснился такой, что лучше бы мне вообще не спать. В кабинете, кроме Фролова, обнаружился помятый Патрик. Он колдовал над сломанной ножкой, неумело орудуя молотком. Людмила сидела в углу на диване и листала какой-то журнал с брезгливым видом, наблюдая за Патриком и изредка подавая советы. Фролов прихлебывал чай и жевал бутерброд с колбасой. Идиллия. Никто не хотел бегать по городу в поисках неведомого маньяка. Всем плевать на гибель Элен. Ничего. Я вернусь в МГУ и отыщу там Грига. Он дрался с прислужниками черной твари, значит, сумеет найти ее и... Аля, голубушка, хватит мечтать. Фролов отложил нехитрый завтрак и в прищур посмотрел на меня. У нас есть гипотезы без доказательств. У Элен... Тут он скривился и выделил голосом имя подруги. Вырвали сердце в ритуальном круге, что уже дает неплохую зацепку. Но в этом, дражайшая Аля, ваша беда и наша проблема. «Потому что сердца вырывает Тамара?» Я вспомнила сон и слова Элен. Не только про сердце, про Грига тоже. Весь этот гадкий бред про излишнюю любовь брата к сестре. «Аля, радость, вы меня удивляете!» «Ничего от вас не утаишь, понимаете, милая барышня, у каждого в этом непрочном мире есть небольшое хобби, Тами не исключение». Я опустила голову и села рядом с Людмилой. Вчера умолчала про амулет, который искала тварь, а сегодня узнала, что серебро – компонент лекарства для Тами. Но звезды больше не было, растворилась в крови. Был ли смысл сообщать о ней в бюро кромки? «Самое печальное, государыня Аля», — продолжал издеваться Фролов, — «что Григ Воронцов не поможет, как мечтается вашей душе. Он так геройски вчера сражался. Только припозднился, правда, голубушка? За вами охотились, могли убить, а он не спешил на подмогу, знаете почему? Патрули кромешников показали, что сначала Григ примчался в театр, изучил следы на летней веранде, истер знаки, все до единого, уничтожил улики еще до того, как Обухов отправил в Фиону зачистку, а потом отказался давать показания, в крайне оскорбительном тоне послав меня лично по неблизкому адресу. Стар я, моя драгоценная, в такие-то дали ходить. Я таращилась на командора, хлопая ресницами, как заведенная, а Вадим Никанорыч пил чаек. «Не спешите с праведной местью. Вам не справиться с орденом Субаш. Не марайте белые рученьки, предоставьте кромешникам битвы с исподами. В конце концов, это наша работа. Но непременно поведайте, Аля, откуда узнали про сердцеедку». Я проморгалась и села обратно под сочувственным взглядом Людмилы. «Чаю хочешь?» – спросила она, обмахивая меня журналом. «Я нормальный сделаю, не отравлю. Или сама завари пакетик». Мысли путались в голове, сталкивались, разлетались. Броуновское движение в абсолютно пустой черепушке. Гулкое эхо там, где еще недавно был мозг. Я кивнула Людмиле, мол, ей доверяю. Зябко съежилась под взглядом Фролова, морозным и подозрительным. Элен рассказала во сне про Тамару. «Хорошая подруга», — одобрил Фролов. «Подставила, а после покаялась. Вы поболтали, и все, дорогуша? Не томите, мы ждем подробностей. С пафосом и слезами, с отпущением всех грехов». «Нет», — опять разозлилась я и швырнула в командора стопкой журналов. Они разлетелись по всему кабинету к явному огорчению Людмилы. Прощание не получилось, потому что из моря вылез дракон и съел Элен вместе с подельником. «В смысле дракон?» – буркнул Патрик, в изумлении доломав молотком многострадальную ножку стола. «В прямом!» – отчеканила я. «Длинный, узкий, чешуйчатый, с рогами, усами, короткими лапами. изумительно красивый при свете луны, такой же наглый, как вы. Сказал, я должна за спасение, но за мной он прискачет в финале». «Цвет?» — хрипло спросил командор, поперхнувшись крошками бутерброда. «Антрацитово-черный», — отчеканила я, и с болезненной радостью оценила, с какой скоростью исчезают все краски с лица Вадима Никанорыча. Люсьен разбила очередную чашку. Обухов матюгнулся в сердцах, Патрик стукнул себя по лбу, забыв, что в руке молоток. Черный дракон прилетел в Москву. Дракон скорби, гнева и мести.